Ребята, почему, сука, нас все ненавидят? Блядь, все ебаные в рот эти, сука, засранцы, защеканцы, блядь. Ребята, им нужна наша земля, блядь. Им нужны, сука, наши недра. Им, блядь, все, сука, у нас надо забрать. Но хуй получилось у кого за все века. Сука, блядь, их не учит опыт. Как ебали мы их, ебать дальше будем, сука. Ну вот они выросли, этих нацистов, сука, с их ниже руки. Ты в Германии попробуй, нахуй, покажи, где свастику, блядь. А сейчас они разрешают все, нахуй, потому что это, сука, их внутренний мир, блядь. Эти, блядь, пиндосы, сука, их дрочат. Сука, только хуишку лысого этого гоняют туда-сюда. А кончить-то не могут, блядь, потому что, сука, конец только у нас. И будете сосать его, сука, по очереди, сука, все, блядь, пидорасы ебучие, блядь. Этого Навального дуроеба, сука, блядь. Это знаете, как в школе маленькие пацаны, блядь. Ой, большие пацаны маленькие, давай иди там этому, нахуй, жахни ему, сука, блядь, в череп, нахуй, а мы поможем. Ему как ебнули по шапке, нахуй, леща, блядь, хуля. Все, нахуй, в грядочку посадили, блядь, а будет прорасти там, сука, как дуб, нахуй, березовый, сука, блядь. Ебать, колотить его, нахуй, блядь. Вот и все, сразу бросили, сразу забыли нахуй про него, бля, свободолюбивый. Да они там в своей компании, бля, сука, миллионы долларов тратили, хуячили, кайфовали, блядь, везде на свете, блядь, ебаный.